Мы уже стояли с бывшей зазнобой моего прародителя у крыльца господского дома. По одному только виду этого крыльца можно было понять, что уже несколько дней никто из паломников не заходил в пушкинский опальный домик. Оно было укрыто уже слежавшимся толстым слоем снега. «Ах, Господи!» — запричитала женщина. «Вот мне работа-то прибыла! Вишь ты, хоть я тут смотрительница числюсь, а все одно, чуть что, лом да лопату в руки, снег очищай. Помощники-то, каких Степаныч нанимает, благие, на них надежи мало, да и по пьянке у них на это времени нет». «Знаю», — сказал я. Семен все время жалуется, что горе ему с этими работниками. Одного я давно знаю. Колымой его зовут. — Колыма он и есть, — откликнула смотрительница. — Вот где он сегодня. Одно из двух. Либо на озере сидит, рыбу ловит, либо где уж завалившись, глаза наливши. Да и то сказать, Слава, какой путный мужик на такую нищую деньгу пойдет работать. Вот скажи ты мне, шумят и гомонят каждый год. «Ах, Пушкин гений! Гордость наша! А заповедник-то нищий! Как есть нищий!» «Алена Петровна», — ответил я ей в утешение, — «мне тут, наверное, придется заночевать. Так что я завтра, если хотите, помашу за вас лопатой, разомнусь». «Ну ты славный! Но прямо на мест Николая мне в помощники!» — заулыбалась женщина. «Да тебе бы найти такую молотку, чтобы ей дорожку-то хорошим ломом расчистить!» И она, захохотав, тут же в смущении прикрыла рот платком. «Прости, Господи, и ты, милый, не сердись на бабку старую, за язычок-то мой!» Я чувствовал, что пора уже давно была, пора мне подняться по крыльцу и побыть одному в доме поэта. А с другой стороны, что-то не отпускало меня расстаться с этой женщиной, в давние годы присушивший моего деда, что-то важное, как мне казалось, самое, может быть, тайное и сокровенное, не было сказано ею. Но, как ни странно, между этими двумя стихиями, жившими во мне в те минуты, не было ни разрыва, ни противоречия. Мир поэта, вселенная его стиховой прозы, космос его человеческой жизни — и это только что открывшаяся мне история тайной и краткой любви простого крестьянина и простой крестьянки, каждый из которых был так или иначе породнен с пушкинской заповедной землей, работал на ней, оказались едиными, слитыми во мне. Как непостижимым, но волшебно очевидным путем были связаны между собою пушкинское перо, что виднелось в полузамерзшем окне дома, и жернова домашней сельской мельницы. Алена Петровна еще раз взглянула на парадное крыльцо, обложенное смёрзшимся снегом, махнула рукой и сказала: «Пойдем-ка с того крыльца». Мы обогнули дом и подошли к заднему крыльцу. Оно было почти не заснежено. «Вон как замело-то все», — показала смотрительница на лестницу, спускавшуюся от крыльца к озеру Малинец. «По ней хоть на лыжах катись». Мы поднялись по крыльцу на открытую веранду. В те годы до нынешнего обломного воровства в музеях было еще далеко, и никакими хитроумными системами сигнализации пушкинские пенаты не оснащались. А потому смотрительница просто вынула здоровенный медный ключ, отперла им внешние двери, потом ключом поменьше двери внутренние, и мы вошли в дом. Свет в нем не горел, но в комнатах не ощущалось потемок или даже сумрака, хотя время шло к вечеру. Все та же снежность, даже еще более пронзительная и объемлющая, из-за простора озерного окоема, казалось, просвечивала весь деревянный дом. «Ну, Слава, оставайся тут. Я уж вижу, заговорила тебя, это я могу. Да не такая уж я болтушка. Разбередил ты мне душу, сынок. Ах, колобок рыжий! Вырос, здоровый мужик стал, а я-то старуха, и вроде бы все во мне в том озере». Она кивнула в окно в сторону Малинца. «Все подо мной льдом, а тебя увидела и растопла вся, чисто половодье. Ну, побудь тут, походи, посиди, поговори с Александром Сергеевичем-то. Я не шучу, сама бывает, когда одна тут сижу, с ним разговоры веду». И тут, наконец, я решился спросить эту женщину о том, что было для меня совершенно непонятным, неясным в образе моего, тогда еще живого деда, в более молодом его образе. Тетя Алена, нашел я, наконец, самую естественную форму обращения к немолодой крестьянке. Тетя Алена, а как вы думаете, дед вас и вправду полюбил? Он вам когда-нибудь говорил слова какие о любви? Вы на меня тоже не сердитесь, я ведь не просто из любопытства спрашиваю. «Любил ли?» — почти вскрикнула смотрительница. «Любил ли меня?» — повторила она уже тише и на мгновение задумалась. Лицо ее опять, начавшее тускнеть, грустнеть и на глазах стоявшее, вновь загорелось и оживилось. «Знаешь, славный ты мой, это у вас, нынешних, в городах-то особенно принято про любовь и всякие другие чувства всякими красными словами раздеваться. А в наше время так не было. Мы-то тут, правда, здешние все под Пушкиным ходим. Так тогда, в моей молодости, помню, вроде как бы игрались под его манеру. Парни так гораздо были на гулянках, то один завернет, то другой. Ну, вроде Евгения с Татьяной. Я в вашей воле, вы не оставите меня. Соловьями-то по-пушкински заливались. Но известно, кровь играет, вот и заливаются. А дед-то твой, ясное дело, на такие слова не горазд был. Да уж я еще не ждала, не то время, не лишнюю травку в нем, это я понимала. А вот было раз, точно помню, женщина встрепенулась и жаром продолжила. Было. Ох, сказал он, как припечатал, умирать буду, вспомню еще раз. Как-то уж день-два вам до отъезда оставалось, пообнимались мы с ним совсем уж жарко, у меня и то сердце заколотилось. А Николай дух переводит, лоб вытирает. Лоб-то у него, сам знаешь, высокий, до самого затылка. Смотрит на меня так хитро что-то, потом смеется. Так, говоришь, Алена, последнее зерно смололи мы с тобой. Но, молодка, не знаю, как ты, а я уж-то точно последнее зерно с тобой смолотил. Последнее, Аленушка, больше уж мне не молоть. Другого такого отборного жита, как ты, мне уж не найти. Нет, не найти. Вот как сказал мне дед-то твой. Знаешь, славный, не то что много, но все же от мужчин в разные годы я всякие сладкие слова слыхивала. Но такого, как от Николая в ту ночь, ни разу. Если у души женской есть какое дно, так на самое дно эти его слова упали про последнее-то зерно. И насчет меня зря надеялся, что, мол, у меня еще бабий век не кончился. Нет, кончился. Уехали вы, и все. Отмолотили мои жернова. И сватались ко мне, и добрые вроде бы люди сватались, но уж как мой мужик-то с лагеря пришедший совсем от меня ушел, а ни на кого глаза мои уж не глядели. Грешная баба я, грешная была, каюсь на старости лет. И от мужа, бывало, на сторону бегала. Но уж как-то последнее зерно мы с дедом твоим смололи. Все, другого зерна мне уж не надо было. Тут смотрительница резко смолкла, постарушечи поджала губы и пошла к двери. И опять, даже походкой своей и всем своим обличьем, она стала напоминать множество ее деревенских сверстниц, пожилых, изработавшихся, усталых, хотя все еще живучих женщин. На пороге же, обернувшись, сказала: «Ну, я через часок зайду. Если хочешь, ночевай у меня. Дом большой, теплый». И чуть помедлив добавила: «А наперед все-таки прошу, не забудь, Николаю Александровичу поклон передай от Алены из Бугрова. Как бабки твоей рядом не будет, так и скажи ему про то, что мы встретились. Вот знать бы, вспомнит, али позабыл меня совсем. Старый ведь он!» — вздохнула она. И вышла, и растворилась в снежности пушкинской усадьбы. А я остался один в доме Пушкина. Дом Пушкина в Михайловском. Никогда он не был в этом доме, не мог быть. Почтенный замок был построен во вкусе умной старины. Да, но сразу после Великой Отечественной. Конечно, все документы, рисунки свидетельствуют, что сие строение, более всех, стоявших на прежнем фундаменте, похоже по всем параметрам и статьям на тот первый, почтенный замок, полусгнивший уже к тому времени, когда 25-летний ссыльный поселился в нем. Это новодел. И все здесь, Святогорье, новодел. Кроме разве что монастырских палат до Успенского собора на Синичьей горе. И, конечно же, надгробного памятника рядом с ним. А все прочее в Михайловском, Тригорском и теперь еще в Петровском — новодел. Жутковатое словцо, но ничего не поделаешь, самое точное. Абсолютный макет, совершеннейшая копия в натуральную величину подлинника. И Арина Родионовна никогда не пряла в домике няни, и в амбар не возили зерно крепостные Пушкиных, все возведено заново. И даже заново посажено лишь несколько десятков деревьев, умирающие липы аллеи Керн, пяток с лишним их ровесниц на Еловой аллее, дуб, уединенный в Тригорском, и еще 2-3 древесных великана. Вот, пожалуй, и все деревья, помнящие Пушкина. И книги, и картины, и вещи в музеях заповедника тоже почти все не были в обиходе и пользовании тогдашних владельцев местных усадеб. Мемориальных, тех, к которым прикасались они, малая горстка. Остальные, что называется, принадлежат времени Пушкина, воссоздают, так сказать, дух эпохи. Но здесь этих зеркал, икон, шандалов, сундуков, ларцов, символов из фарфора и серебра, пистолетов и самоваров, столешниц и кресел тогда не было. Они находились в других дворянских домах, в других поместьях. Семейства Пушкиных, Ганнибалов, Осиповых ими не владели, в них не глядели, из них не стреляли и так далее. Страшновато становится, если вдуматься в буквальный смысл таких понятий, как «новодел». Счастье в том, что мы не вдумываемся в это, и не надобно. В храм приходят не для того, чтобы размышлять над химическим составом красок, которыми написана чудотворная икона. И уж, конечно, не за тем, чтобы гадать, сколько стоит ее оклад в рублях или франках. Мы поклоняемся святому лику, а не краскам, дереву, металлу и позолоте, иначе не было бы веры. Но это же иллюзии, — возразят мне. Да, едва ли не все рукотворное, что и в заповедном краю Лукоморья — иллюзия. Все создано воображением его творцов и устроителей, и все подарено нашему воображению. Наши верят в то, что все видимое нами здесь — правда. Икона — это не правдоподобие, это воспринятая верующей душой правда о Боге. Так и пушкинский заповедник — это правда нашей любви к Пушкину. Я еще мальчишескими глазами видел, как венец за венцом возводят новое строение в Михайловском. То вотчинную контору, то кухню, людскую, то амбар. Что там видел? Старый учитель литературы однажды кликнул добровольцев-старшеклассников, прежде чем фамилию, собрал их, чтобы поучаствовать в своеобразном пушкинском субботнике. В Тригорском начинали восстанавливать дом Осиповых Вульф, и надобна была наша помощь в более или менее посильных трудах сортировать доски, выносить мусор, укладывать дранку для просушки. До сих пор, бывая у дома Лариных, вспоминаю, какие здоровенные занозы вытаскивал тогда из-под кожи ладоней. Рукавицы-то взять с собой не догадался. И ни разу не пришла в голову мысль, не появилось даже мимолетного ощущения, мол, вот строится новодел, возводится здание, повторяющее собой тот дом, который тут когда-то был. Тут иное чувство. Это тот самый дом. Тот самый летний погребок, где поезд спасался от зноя, та самая мельница, что была при нем, та самая банька, где он парился, те самые три сосны, хотя своими глазами видел, как они подрастали год от года. Все это его, подлинное, все эти дома, деревья, часовни, садовые диваны, предметы и вещи всегда были тут после него. Они никуда не исчезали, не сгорели в пожарах, не распадались от старости, не были разворованы. Все это никуда не могло исчезнуть, как сама земля, холмы, озера, лощины, сороть, запечатленная навек в его строках. Ведь не могла же исчезнуть, быть нигде его поэзия. Все это просто вернулось из небытия, возникло вновь, стало на своем месте. Да, конечно, иллюзия. Видел сам, как перестилали паркет в его доме. Слышал лютый спор музейщиков, ставить или не ставить найденную при раскопках мортирку рядом с погребком. Из нее ли Пушкина салютовали, или она тут лежала с еще более старинных времен? Но неужели теперь я стану развеивать эту иллюзию студентки, ахающей во время экскурсии? Ой, девочки, он же вот по этим паркетинам ходил. Или иронически ухмыляться, слыша в восторге мальчишек. Вот он из этой пушки и жахал. Да я и сам во все это верю. И чем больше времени проходит, тем сильнее, с каждым новым возвращением сюда, сильнее становится во мне эта вера. Хотя бы потому, что возвращаюсь я уже не только к нему, но и к себе. Туда, где за много лет оставил немалую часть своей души. А в тот февральский, серебряно-снежный день моей молодости во мне не было даже и малой доли нынешнего яда, естественно проникшего в душу и рассудок с годами, с грузом ума холодных наблюдений и сердца горестных замет, яда скепсиса и недоверия едва ли не ко всему на свете. И потому, как в то, что я живу, я верю, что пришел в дом к Пушкину.